А вот отрывок, пересказанный Арминой. Молодая графиня де Бременталь входит вместе с сыном в комнату, занятую немцами. «Фи, флятелица этого замка?» Она стояла перед ним, не ответив на его нахальное приветствие, и сказала «да» таким сухим тоном, что все присутствующие перевели глаза с нее на начальника. Не обратив на это внимания, он продолжал. «Сколько фас здесь человек?» «У меня двое старых слуг, три женщины и трое батраков». «Где фаш муж? Что он делает?» Она храбро ответила. «Он такой же солдат, как и вы. Он сражается». Офицер дерзко возразил. «В таком случае он побежден». И он грубо захохотал. Двое или трое офицеров засмеялись столь же тяжеловесно и на разные лады в духе тевтонской веселости. Остальные молчали, внимательно наблюдая за храброй француженкой. Тогда она сказала вызывающе, бесстрашно глядя на начальника. «Сударь, вы не джентльмен, если позволяете себе оскорблять женщину в ее доме». Последовало долгое, напряженное, страшное молчание. Немецкий солдафон сохранял хладнокровие, продолжая посмеиваться с видом хозяина, который может позволить себе все, что угодно. «Да нет, ше», — сказал он. «Фи не у себя, фи у нас. Никто Польши не у себя, Тома, фо Франции». И он опять захохотал с восторгом и уверенностью человека, изрекшего неоспоримую и ошеломляющую истину. В отчаянии она сказала, «Насилие еще не есть право. Это преступление. Вы не больше у себя дома, чем жулик, ограбивший жилище». В глазах прусака зажегся гнев. «А я покажу фам, что это фини у себя дома. Я фам приказываю покинуть этот дом, или я вас выгоню». При звуке этого злого, грубого и резкого голоса маленький Анри, вначале более удивленный, чем испуганный видом чужих людей, издал пронзительный крик. Услышав плач ребенка, графиня потеряла голову. Мысль о зверствах, на которые была способна эта солдатня, опасность, которой мог подвергнуться ее дорогой мальчик, внезапно вселила в нее непреодолимое безумное желание бежать, скрыться в любую деревенскую хижину. Ее гонят, тем лучше. Это бесспорно мадемуазель Фифи, но как она мелодраматична. Что бы сказала на сей раз бедная Муси? Однако даже здесь чувствуется типично мапасановское настроение. Холод пронизывал ее всю, заполняя душу и тело, и к этому физическому утомлению присоединялась тоска при мысли об ужасной катастрофе, обрушившейся на родину. И так в последний раз отождествляет он свою жизнь с искореченной родиной. Жизнь героя разбита сапогом немецкого офицера, как жизнь самого Мопассана исковеркана военным поражением Франции. Калека становится жертвой эгоизма своего брата. Отголоски Пьера и Жанна. В Анжелюсе собраны почти все основные темы Мопассана. Беременная героиня, дворянское происхождение, холод, страх перед смертью, ненависть к оккупации, Нормандия. Он напрягает последние силы, чтобы завершить роман. Я попытаюсь написать Анжелюс со всей силой выразительности, на которую я только способен. У меня отличное для работы настроение. Это будет венцом моей карьеры, и я убежден, что достоинства романа приведут в такой энтузиазм читателя-художника, что он спросит себя, роман ли перед ним или сама действительность. В этот же вечер, прежде чем покинуть читу Доршенов, зачарованных его рассказом, Мопассан холодно заявит, вот первые 50 страниц романа «Анжелюс». В течение года я не смог написать ни строчки больше. Если через 3 месяца книга не будет закончена, я покончу с собой. Впервые Мопассан назначает себе срок. Это было в августе 1891 года. Решение он примет в конце декабря того же года. В отрывке, напечатанном в «Ревю де Пари», вновь появляется тема преступного бога. Эта тема возникала еще в письмах к Потоцкой. Художник Бертен из романа «Сильна как смерть» восклицает. О, тот, кто выдумал это существование и создал людей, был либо слепцом, либо преступником. И вот, наконец, все досказано. Извечный убийца, он наслаждается, производя людей, но лишь потому, что видит в них материал для будущего уничтожения, который приносит ему удовлетворение и счастье. Он возобновляет свой убийственный труд по мере того, как создает человеческие существа. Извечный производитель трупов и поставщик кладбищ, который забавляется, сея зерна и насаждая ростки жизни, лишь для того, чтобы удовлетворить свою страсть к разрушению».